Глава седьмая. Картины бы посмотреть, пришла я к Пете. Идите в комнату, только мне не мешайте. Что ты делаешь? Увидите. Я хотела привычно взглянуть в зеркало, что в коридоре напротив входной двери, но зеркало было сдернуто с гвоздя и приставлено к стене ребром, кое-как, шатко. Что-нибудь произошло? Спрашиваю. Нет, не удивляйтесь, я снял его по делу. Он ухватился за раму, поднял на уровень глаз и стал тщательно осматривать стыки фанерованной спинки с рамой, будто искал в щелях насекомых. Ну ладно, думаю, он у себя дома, мало ли что ему вздумалось делать. Я отворила дверь в большую комнату, где висели картины и... А! Что это? Ничего, ничего, не волнуйтесь, так надо. Поставьте стул или табуретку себе и спокойно садитесь. И стул, и табуретка валялись кверху ножками среди другой мебели, сдвинутый со своих мест и опрокинутый на бок или на попа. Из кроватной рамы был вытащен пружинный матрас и едва приставлен к боковой доске, словно больной, выпятив пузо постели и выдавив из себя требуху подушки, одеяла и скомканной простыни. Шкаф с посудой отодвинут от стены. Из его нутра все выставлено на пол, и я с испугу чуть не раздавила чашку на блюдце. Оно пискнуло под ногой, чашка заплясала, задребезжала, я отскочила к двери. «Осторожно!» — сказал Петя. «Да вы не пугайтесь! Разгребите немного середину, там и сядете!» Письменный стол лежал на полу лицевой стороной. Неаккуратная груда бумаг и ящики, желтей лакированным нутром, сползали с нее косо. Даже мольберт жалобно кряхтел на боку, беспомощно поверженный среди всего остального. Со стен, аккуратно развешанные на прежних гвоздях, весело и шутливо сверху вниз смотрели на беспорядок картины, холсты, как их называла хозяйка. «Ну и ну!» — проворчала я. «Да не бойтесь, вы не пугайтесь, ничего такого! А что это, голубчик Петя?» «Эти вещи я уже проверил». «Как проверил?» «Как следует, тщательно». «Ты что-то ищешь?» «Ищу». «Что ты ищешь?» «Пока не нашел». «А что? Что? Подождите. Что же ты все-таки ищешь таким варварским способом?» «Сам не знаю, пока не найду». «Ты с ума сошел?» «Да не бойтесь вы, говорю вам. Садитесь, смотрите, не мешайте». Я поставила давно знакомую табуретку на ноги и села. Но смотреть картины пока не было никакой возможности. За стеной шла такая возня, что, сидя на табуретке, было просто не сосредоточиться. Мне было настолько не по себе, что я перелезла через преграды и заглянула за дверь в другую комнату, где Петя в данный момент возился, тем более, что и двери, и комнаты чуть не слеплены друг с другом. Там Петя все переворачивал и выпотрашивал. Страшно было смотреть. Потный, он ползал вокруг вещей, ощупывал, обыскивал со всех сторон. Мне неудобно было ему мешать. Я снова запрыгивала на табуретку и пялила глаза на картины, но в таком разгроме сосредоточиться никак не могла. Вот уж действительно, искусство требует спокойного, долгого созерцания. В бедламе невозможно ничего рассмотреть. Невыносимо любопытно, что же делается за дверью? Зачем он все переворачивает? У меня внутри уже все переворачивалось от нестерпимого желания участвовать и помогать. Я же всегда на помощь готова, только позови. Но зова не поступала. Я сидела и ждала, когда послышится Петин голос. От нетерпения я встала и, навострив уши в Петином направлении, перелезла через кучу бумаг и ящиков из письменного стола. Начала, как всегда, поливать цветочки. Я смотрела в окно, но была уверена, что сейчас он меня позовет. Зачем я здесь? Я здесь давно уже действующее лицо. Должна заметить наверняка, простого человека от созерцания большого всегда отвлекают неизбежные мелкие бытовые делишки. В самый нужный момент мелочей набирается несметное количество, как нарочно. Нечего, мол, тебе, сопливому, в большое лезть, углубляться, от мелкой жизни отвлекаться. Несчастные все же мы в этом смысле. Нас ни на что не хватает. На большое, я имею в виду. В это время из-за стены раздался стук гром. Не иначе шкаф с одеждой переворачивает. Я тут же бегу через развал в комнате, спотыкаюсь, падаю, поднимаюсь, тороплюсь поглядеть, что там происходит. Белье и одежда из шкафа вывалены на кровать. Петя ползает вокруг беспомощного шкафа, будто обнюхивает его. «Клопов, что ли, ищешь?» «Похоже на то», — говорит Петя тоном хозяина положения. «Давай я тебе помогу». «Не надо», — говорит Петя. «Свет, пожалуйста, не загораживайте». Я снова убираюсь в другую комнату. Двухкомнатные квартиры такие знакомые, одинаковые, а тут черт ногу сломит. Приклеиваюсь к табуретке, но картины смотреть не могу. То есть смотреть-то смотрю, никто не мешает. Но сознание и внимание гуляют где-то в другом месте, около Пети и его непонятных занятий. И мимо картин. Они сами насмешливо смотрят на меня со стен. «Но мне интересно. Можно мне понемножку тут убирать?» Кричу я Пете. «Не надо, ничего не трогайте!» — кричит Петя. «Я сам! Да не беспокойтесь вы, сидите спокойно!» Не знает он, как трудно дается мне это спокойно. «Что же ты ищешь?» — снова кричу я. «Потом скажу, когда найду!» — отвечает Петя. «Что ты темнишь?» — кричу я. «Я сам не очень представляю, что ищу. Вам понятно?» — отрывисто кричит Петя. «А тебе понятно? Как же ты найдешь в таком случае, если сам не знаешь что?» «Я тебе не мешаю?» «Нет!» — кричит Петя. «Можно я что-нибудь сделаю?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, может, картошечку почищу, отварю?» «А картины? Вам же нужно картины посмотреть!» «У тебя голодный вид!» «Ну, разве что картошечку!» «Ну, ладно, почистите, отварите!» Я с готовностью отлепляюсь от табуретки и перелезаю через завалы в кухню. Там еще прежний порядок. Но до поры до времени и до кухни дойдут Петины руки. Он вовсю разошелся, потому с картошечкой надо поторопиться, а то и кухня рухнет, и мне придется уйти. А интересно, что будет дальше. Я отыскиваю пакет с картофелем и начинаю свое привычное, милое женское дело. До мужских заморочек не допускают. Петя за стеной, похоже, начал потрошить кровати, судя по звукам из-за стены. «Почему ты не говоришь мне, зачем ты все рушишь?» — кричу я. «Пока не могу». «А почему?» «Потом! Потому! Потом скажу!» Мне не уйти отсюда, пока не узнаю, в чем дело. Любопытство пробирает все больше. Меня отсюда силой не вызволишь. Мне уж начинает нравиться, что тут происходит. И подольше бы не кончалось. На всю жизнь рассчитывать не могу. Мне домой надо. Но хотя бы до конца происшествия дотерпеть. К матери Лидии зайдет, они вместе у телевизора посидят, порасскажут друг дружке житейские байки, угостятся. У нас на столе, между прочим, не пусто. Когда он закончит свою изуверскую работу, то позовет меня наводить порядок. Я только того и жду. Постоянный тихий порядок у меня в крови. В силу полной размеренности моей жизни, от рождения до старости, я даже не представляла себе, что можно учинить собственными руками такой беспорядок. Мне лишь бы ничего не трогать. Если бы у меня сделали такой переворот, я, обыкновенная, туповатая обывательница, не вынесла бы. На минутку мне снова показалось, что Петя сошел с ума. «Петя, ты не сошел с ума?» — крикнула я из кухни. «Допустим, да. Ну и что с того?» Он снова озадачил. Если бы сказал «нет», я точно была бы права в своем подозрении. Он сошел с ума. Но он сказал как-то непонятно. Когда же он скажет мне, зачем все делает? Я чувствую себя в их квартире, как на другой планете. Здесь все сдвинуто с мест. Все перевернуто, переворошено. «Поешь горяченькой картошечки?» — кричу. «Сейчас, сейчас!» — отвечает, а сам не идет. «Иди скорее, остынет!» — кричу. «Спасибо!» — отвечает, но не идет. Вот он пошел в ванную, там плелась вода. Неужели ванную раковину снимать и переворачивать будет? Он просто вымыл руки. Он сел за стол, с жадностью ел картошку. Я на него смотрела. «Ты хоть одного клопа нашел?» «От клопов мы очистили квартиру в прошлом году, сейчас их нет. У нас редко-редко встречаются. Что же ты ищешь?» «Пока не нашел, сказать не могу». «Почему же такая таинственность? Мне-то хоть слово скажи. Я никому не проболтаюсь. Ты меня знаешь, ведь мы с тобой вроде друзья». «Если не найду, то сейчас смешно говорить. А найду, сразу скажу». В чай он накладывает много сахару, быстро выпивает и торопливо выходит из-за стола, решительный, озабоченный. «Ну, что теперь?» — спрашиваю. «Подождите, некогда. Спасибо». И уходит доразорять свою комнату. Зачарованная, завороженная событием, Я вновь пробралась к табуретке и смиренно села рассматривать картины. Но ни в коем случае не уходить. Мне же любопытно, что будет и чем кончится кавардак. Цветочки политы, картошечка сварена, что ж теперь? И начала я себя ругать. И цветочки польем, и суп и борща наварим, полы вымоем, белье постираем, горы свернем, камней натаскаем, рельсы от Москвы до Владивостока проложим, целину поднимем, в армии отслужим, шпионов поймаем, в войне победим, детей народим для детских домов. Церквей понастроим по старинным мифам народов мира, колоколов нальем с трехтонными языками. Они будут звонить, а мы в телячьем восторге ахать, лишь бы только не вдаваться в сложные и тонкое для ума дело, для чего приходится голову ломать, сосредоточиться, подумать, поучиться. Знаю я, и нас, и вас. Головы ни у кого как следует не работают. Глаза смотрят не куда надо, а в сторону. В сторону или назад. Все людское неблагополучие у нас от недомыслия происходит. И все новое приходит из другого мира, позже всех и в остаточном варианте. Но ведь такое и вслух нельзя сказать. Меня же заклюют те, которые этого не понимают. Но себя в обиду не дадут. Такие бывают слишком высокого мнения о себе и заносчивы непомерно. Еще под меня подкапываться начнут, как под нашего художника. А у него живопись. А у меня начался приступ восторженности, тонкость, мысли, чувства художника. Чувствую, напыщенность внутри меня возрастает, градус чувства подскакивает. Движение духа. Скажите, пожалуйста, кому нужна душевная звучность? Нам сложно, нам даже не сосредоточиться. Нам что попроще? Пусть лучше хребтина гнется от тяжести, лишь бы мозгами не шевелить. Мне надо. Только мне. Картины висят в простой, малогабаритной городской квартире, недоступной никому постороннему. Только мне. Не надо мне, наконец, рожать, побеждать, мыть, варить, ловить врагов и воевать. Стану я, наконец, что-нибудь человеческое понимать. У меня теперь нет героев, кроме моего соседа-художника. А я героев люблю. Я их обожаю, потому что они всегда были за родину. И я родину люблю. Если бы их не было, я бы не знала, как жить. Не героям живется очень несладко. Я лично живу, потому что они есть. Или когда-нибудь были. Мне есть чем восхищаться. А я хочу восхищаться человеком с большой буквы. Я бы сама стала героем, если бы кто-нибудь натолкнул меня на такую мысль. Но жизнь-то у меня получилась не моя, а матушкина. Она под себя меня подгоняла. Зачем ей мое геройство? Ей нужнее мое халуйство. Родители, уж эти матери-одиночки, сами гробят своих детей. Понятие пришло ко мне, когда уж жизнь прожита. У нас все, буквально все, сопротивляется умственному развитию. Взять хотя бы литературу, такой трогательной, чувственной литературы, как русская, трудно себе представить. Но мысль, как правило, стоит на месте. Не любят наши писатели мыслить. Сердце исходит слезами и кровью, а голова не работает. Как из положения выйти? За мыслью приходится лезть в американскую или французскую литературу. Вот вам, нам, а мы сами с усами. Сидеть и созерцать. Слова-то какие. Не сидеть, не созерцать в жизни не приходится. А тут минута выпала, не суетиться. Никогда ведь не было. Может, больше и не выдастся подобной минутки. Зрение падает неумолимо. Хочется человеку выскочить из житейского переплета на минуточку, соприкоснуться душой с духовным миром художника. Смотрю картины одну за другой подряд, и начинает проступать их слаженный смысл в целом. Люди, лодки, сети, море, жуткое и радостное под вращающимся кругом солнца. Разноцветные легкие паруса пересекают солнечную дорожку. Надо же так не бояться солнца. Дети обычно пишут солнце, они ничего не боятся. Взрослые художники пишут не само солнце, а свет в трехмерном пространстве. А этот смелый или дурной? Или ума у него, что ли, больше, наглости, зазнайства, надменности? Он, видите ли, с самим солнышком на «ты». Всадил солнце в самый центр холста, в самую середину вселенной. Да оно у него еще и крутится. А паруса, ну и паруса. Обалденного темно-красного цвета. Не то столкнулись, не то переплелись. Солнце зловещее, как в страшном сне. Это что ли называется экспрессивным тореализмом? Раз все ненормально усилено. И тот самый холст, от которого меня дрожь пробирает, все начинает ломать, сбивает с панталыку, чуть с ног не валит, буквально доводит до слез. Они выбрызгивают из меня фонтаном. А тоже называется просто лодки в море. Дикая картина. Отвернуться от картины трудно. Ему как-то удалось разбросать зеленоватые пятна, и глаза все время кружат от одного к другому. Середина кратером ввинчивает в себя глаз, затягивает взгляд в самую сердцевину. Дьявольская картина. Смотреть невозможно и глаз не оторвать. Я приготовилась сдерживаться, чтобы, как прежде, не разрыдаться. Задребезжал телефон. Это меня отвлекло от картины. Петя разговаривал, видимо, с бабушкой. Он уклончиво объяснял ей, что сейчас разбирает вещи, поел вкусной картошечки. Удивительно, мальчик не сказал ни одного лишнего слова, положил трубку. Телефон последний раз пискнул, как бывает в старых аппаратах, и слышу, он начал разбирать телефонный аппарат. Неужели и телефон раскурочит, до чего дошло? Что он действительно ненормальный? «Зачем вещи ломаешь?» — кричу ему. А он отверткой ковыряет в телефоне. «Ну что ты делаешь? Телефонный аппарат денег стоит, ты его разберешь. Собрать как следует не сумеешь?» Он вытирает пот со лба и злится. Да еще стал подозрительно на меня поглядывать. Я говорю, без картин люди обходятся запросто, а без телефона в вашем положении не обойдешься. Все равно, что еще один больной в семье. Хлопот с ним больше, чем с человеком. Мастера не дозовешься. Удобствами дорожить надо, и нечего телефон раскурочивать. «Пока ничего не случилось, все в порядке», — говорит Петя. «Мы за всем платим». «Ну и порядок. Что тебе там надо, в конце концов?» «Ищу жучка». «Древесного? Он что у вас, мебель жрет?» «Что непонятного? Проклятая сука наверняка подсунула жучка». «Ах, вот что!» Помню, я мимоходом сказала Пете, что журналистка, у которой мы картины отнимали, слышала наши разговоры. Мне тогда показалось, он пропустил мимо ушей, но нет, вон как выперла. «Разве его найдешь? Откуда ты знаешь, где он?» «Не просто же так она разговоры слушала. Не успокоюсь, пока не найду и не выковырю его». Я оставила его и снова приступила к картинам. Они стоили того. Внутреннее напряжение в холстах теперь притягивало к себе. Я уж полюбила живопись. Лучше художника Волкова для меня никого теперь нет. Неожиданно Петя крикнул: «Нашел!» Я углубилась в картины, не поняла сначала, что ему надо, но кинулась к нему. «Где он?» «Был в телефоне. Покажи, как он выглядит». Я перелезала через завалы вещей. «Я его каблуком раздавил. Пусть разговор помойных крыс слушает теперь, сука проклятая». На полу, когда я туда подоспела, лежали черные раздавленные крошки. Блестела малюсенькая металлическая штучка. Что-то еще. По мелким крошкам трудно представить, как выглядела в натуре зловредная штучка. Я не стала обострять сомнениями его ужасающие поиски. Наверное, Петя лучше меня разбирается в технике. Оставалось ему поверить. Микросхема. Передовое техническое изобретение. Напрасно ты его раздавил. Надо было ей самой подсунуть. Жаль, я не успела на него взглянуть. Показал бы сначала мне, потом давил. Что ж так поторопился? От злости. Не надо мне гадости. Я хочу быть чист, злился Петя. Недаром телефонный аппарат вздыхал, крякал и сильно меня пугал, когда я находилась в их квартире. «Давай, — говорю, — я помогу тебе теперь все убрать». «Спасибо, я сам», — отрезал Петя и взглянул на меня подозрительно. Потом пояснил. «Теперь я знаю, что искать. Еще раз прошурую все складки, чтобы ничего больше не мешало жить». Я возвратилась на табуретку к картинам. Но вот уж это «но». Я поняла, кажется, окончательно, а может, не окончательно, почему она почти беспрепятственно выдала нам все картины. Она думала, я из отдела и пришла к ней по заданию. Иначе зачем бы ей без лишних слов выдавать нам картины? Она говорит, уезжает. По делам, что ли? Кто-то определенно ею крутит. Я стала сама не своя, когда представила, сколько шныряет среди нас таких, как она. Я не могу знать их дела, Ничего не могу доказать. Нет информации, нет и доказательств. Вопрос требует изучения, чтобы рассуждать. Но кто даст мне изучать-то его? Никто никогда не даст. Только и можно предполагать, догадываться. Работники, небось, и сами не понимают, что делают. И мне не надо знать. Я не хочу. При разветвленной глобальной информационной сети предпочитаю сидеть в неведении. Такое узнаешь, жить не захочется. Утешаюсь тем, что ко мне никто не лезет. Зато и меня никто не слушается. А догадываюсь просто потому, что у нас так было. И сужу по аналогии. Не люблю я отделы. Сомневаюсь, что делают они, что надо и правильно. Не хотела бы я быть ни в одном отделе. А терракотовый шкаф меня подозревает. Вернее, безусловно, рассчитывала, что я оттуда. Иначе она бы не разговаривала. Если бы я к ней еще раз вошла, она бы меня втянула. Я только сейчас кое-как понимаю, задним умом и наивно. У нас, что ни сделай по-человечески, упрекнут в наивности. Уж больно все изощренные стали. Но я ни в каком не в отделе. И вообще не ваше дело, госпожа терракотовый шкаф, что я такое. Вполне соглашаюсь, что я никто. Но я есть, и не ваше дело. Я всех люблю, только не отделы. Душа у меня тоже есть, только не то, что вы думаете. Из-за таких умельцев приходится еще оправдывать и подтверждать свое существование, даже перед самим собой. Будто у нас только всемирно известным место. А кого в помине нет, так и на свете нет, что ли? Живем своими фантазиями. Прозвенел звонок в дверь. Я вздрогнула. Петя кликнул меня. Уже я кому-то понадобилась. Для чего любопытно? И здесь в покое не оставляют. Я пролезла к двери. Лидия стояла за дверью, испуганно сообщила. Мне немедленно надо домой, случилось непредвиденное, и она не смогла этому помешать. Стоя у двери, я заметалась от дурного предчувствия. Из двери в дверь. Одну прикрываю, другую отворяю. Двери, между прочим, имеют две стороны, внешнюю и внутреннюю. Отделяют частный мир от внешнего, от большого уличного шума, микро от макро, снаружи и внутри, макро от микро, тут, там. А там, ой, что это? Ну и дела. Вот-то горшок. Разве это горшок? Был бы горшок, еще куда ни шло. Все мимо горшка.